Зима 1919-1920 года. Ледяной поход. Армия уже несуществующей сибирской директории продолжала свой крестный путь. Ее взоры были обращены к Красноярску, где измученных людей наконец ожидал заслуженный отдых. Однако генерал Капель получил страшную весть. Генерал Зиневич, удерживавший город, оказался предателем и перешел на сторону красных. Высшие военные чины штаба собрались в салоне вагона Капеля. Главнокомандующий пребывал в подавленном состоянии. Его надежды предоставить измученной армии отдых в Красноярске рухнул. Он стоял спиной ко всем и отрешенно смотрел в окно. Офицеры, затаив дыхание, смотрели на главкома, ведь, по словам адмирала, лишь на Капеля была вся надежда. Наконец генерал усилием воли взял себя в руки, отошел от окна, сел на стул и негромко, но твердо сказал: «Мы должны идти вперед. Красноярск нельзя воспринимать как не гибель. Это одна из страниц борьбы. Скажу больше. Потеря города — тяжелый экзамен, выдержать который могут только сильные и верные. Но они будут продолжать борьбу. Слабые покинут наши ряды, крепкие пойдут со мной, и я спасу. Или погибну с ними. Мы должны прорваться». Голос его зазвенел. «Вы поняли? Мы должны прорваться!» Поручик Бржазовский, молодой адъютант Капеля, порывисто вскочил и воскликнул: «Прорвемся, ваше превосходительство! Обязательно прорвемся!» На подступах к Красноярску главкому стало известно, что власть в городе уже перешла к большевикам, а генерал Зиневич арестован и посажен в тюрьму. Капелевцы в целях отвлекающего маневра предприняли слабую атаку на город. Всем слабым, больным и не желавшим бороться с врагом Капель предоставил возможность оставить армию и уйти в Красноярск. Этим воспользовались многие, в первую очередь женщины, дети и жертвы благородных союзников, заботу о которых были вынуждены на себя принять капелевцы. Однако вера многих беженцев в благородство Капеля была непоколебимой, и они решили разделить участь армии до конца. Силы Капеля обходили город с двух сторон. Сам главком покинул свой эшелон, ибо движение его дальше не представлялось возможным. Красные перекрыли железнодорожные пути. Через несколько минут поезд оказался в руках красных передовых частей. Офицеры штаба к тому моменту успели его благополучно покинуть. По иронии судьбы, поручик Бржазовский, старший адъютант главкома, попал в плен. В ночном мраке остатки полуживой армии с огромным обозом больных, раненых, детей, женщин обходили Красноярск, постоянно отбиваясь от высланных им наперерез красных частей, превосходящих их многократно. Но Господь был на стороне капелевцев, и они прорвались, в который раз совершив невозможное. В небольшой деревне Чистоостровской Капель созвал военный совет. Положение армии оказалось тяжелым, железная дорога была захвачена большевиками, поэтому на совете приняли решение продолжить путь по льду замерзшего Енисея. Капелевцы с огромным трудом преодолели Енисей и вышли к реке Кан, и снова Капель собрал совет. На этот раз мнения разделились. Главком считал, нужно двигаться по реке Кан, однако противники его настаивали, безопаснее отойти на север по Енисею, вплоть до города Енисейска, а оттуда маршем по Ангаре идти к Байкалу под крыло к генералу Семенову в Забайкалье. Путь по Енисею растянулся бы почти на 1000 верст, и главком считал, что люди не выдержат такой нагрузки, тем паче, что тамошние места практически безлюдны, и потому вопрос с провиантом будет решить невозможно. Однако споры высших чинов разгорелись с новой силой, и потому Капель принял решение. Барнаульский полк и несколько частей пойдут по Енисею. Капель же, с оставшейся частью, намеревался отправиться в поход по Канну. Река Кан оказалась на редкость коварной. Главком, спешившийся с коня, обутый в бурочные сапоги, вместе со своими бойцами месил ногами глубокий пушистый снег и вдруг неожиданно по пояс провалился в ледяную воду. К нему на помощь подоспел ротмистр Бекетов и несколько человек из его эскадрона. Они буквально вынули генерала из полыньи, промокшие бурки тотчас отяжелели. Бекетов взглянул на промокшего до пояса главкома и сказал: «Ваше превосходительство, вам бы переодеться, так и застудиться недолго, а бойцам вы нужны сильным и здоровым». Капель, превозмогая дрожь, ответил своему подчиненному и в бытность молодости другу: «Ничего страшного, ротмистр, как-нибудь просохну, времени нет, чтобы его терять понапрасну». Так генерал в промокших бурках и шинели сел в седло, а спустя несколько минут мокрые бурки покрылись пленкой льда и словно тиски сжали ноги генерала. О том, что бурки примерзли к ногам, Капель никому не сказал и продолжил путь впереди своих частей. До ближайшего селения насчитывалось 70 верст. Пройдя 10 из них, силы оставили генерала, и он упал. В рыхлый снег к нему на помощь подоспел Бекетов и еще несколько офицеров. С трудом генерал поднялся и хрипло сказал: «Коня мне!» Бекетов не выдержал: «Умоляю, ваше превосходительство, будьте благоразумным!» Генерал цепким взором смерил ротмистра. «Я приказываю вам, ротмистр, привести моего коня и помочь сесть в седло». Бекетов, тяжело вздохнув, исполнил приказание Капеля, и когда тот уже сидел в седле, не выдержал и тихо сказал: «Владимир Оскарович, вы о себе не печетесь, подумайте о жене. Что с ней станет, когда она узнает, что вы скончались от простуды?» Капель тряхнул головой и направил коня вперед. Однако в седле Капель продержался недолго. Он приник к гриве коня и начал медленно падать. Ротмистр Бекетов и полковник Вырыпаев старались держать генерала в зоне видимости, и как только он начал падать с коня, устремились к нему и подхватили главкома уже в бессознательном состоянии, уложили его на сани, укрыв шинелями и одеялами. До селения Барга оставалось еще 50 верст. В деревенской хорошо протопленной избе с генерала сняли шинель, однако бурки вмерзли в ноги, их пришлось срезать ножом. Пока адъютант разыскивал врача, Бекетов и Вырыпаев растирали генералу отмороженные ноги снегом, тот же метался в бреду. Прибежавший доктор тотчас определил сильнейшее обморожение. Может начаться гангрена. Пятки и пальцы надо срочно ампутировать, однако инструментов у доктора не оказалось. Саквояж с ним был потерян при переходе через Кан. «Какой же вы врач, если даже инструменты не смогли сохранить?» — негодовал ротмистр. Врач беспомощно развел руками. «Виноват», — только и смог произнести он. «Хозяин, водки!» — потребовал полковник Вырыпаев. Врач дал генералу стакан водки и начал оперировать кухонным ножом, до красна прокаленным в печи. Ротмистр и полковник отказались оставить генерала и присутствовали при операции, которая скорее напоминала экзекуцию. Капель пришел в себя только через сутки. Узнав об операции, он на минуту задумался, затем заметил: «Главное, что ноги на месте, а без пяток и пальцев прожить можно», после чего генерал начал отдавать привычные распоряжения. На следующий день в барге у богатого мехопромышленника адъютант нашел большие удобные сани, в которые Бекетов и Воропаев хотели уложить больного генерала. Услышав об этом, он решительно воспротивился. «Сани? Это напрасно. Лучше дайте мне коня». Ротмистр и полковник переглянулись, списывая слова главкома на послеоперационный бред, но Капель строго приказал: «Коня!» Худой, бледный генерал не смог подняться с постели самостоятельно. Офицеры подхватили его, одели, закутали ноги шерстяными одеялами, а затем посадили на коня. Так Капель продолжил путь. На ночлегах его осторожно снимали с седла и вносили на руках в избу. Немного придя в себя и слегка обогревшись, главком снова приступал к своим обязанностям. Через неделю ему стало хуже. Усилился жар, участились обмороки. У врача, потерявшего саквояж, не было ни термометра, ни лекарств. У генерала тем временем развелась острая пневмония. Наконец, полковнику Воропаеву удалось разыскать румынского врача. Тот осмотрел генерала и вынес вердикт: Капель не проживет и нескольких часов. Главкома уже в бессознательном состоянии удалось погрузить в румынский эшелон. Это был последний путь генерала. Около разъезда Урей он скончался спустя несколько часов. Незадолго до смерти Капель передал командование генералу Войцеховскому, с которым когда-то вместе учился в Академии Генштаба, по его приказанию – гроб Капеля был снят с эшелона недалеко от Иркутска, где эсеры уже успели передать власть большевикам, и те под охраной доставили адмирала Колчака со станции Нижнеудинск в Иркутск. Генерал Войцеховский разработал план захвата Иркутска, однако он был нарушен ультиматумом чешского командования, в котором указывалось, что если произойдет атака и бой за Иркутск, то чешские войска вынуждены будут начать разоружение двигающихся вдоль железной дороги остатков белых армий. Выбора иного не было, как только обойти Иркутск. На рассвете февральского утра 1920 года главные части Капелевской армии, так она стала теперь называться после смерти генерала Капеля, обойдя Иркутск, достигла озера Байкала. Стали спускаться на лед. Стоял жестокий мороз. Снежной крупой и ветром поверхность льда была отполирована подобно зеркалу. Капелевцы в тот момент не знали, что адмирал Колчак и председатель Совета министров Пепеляев были расстреляны на берегу реки Ушаковки. Вступившие на лед кони, подкованные старыми и стершимися подковами, падали и не имели сил подняться. Лед местами был настолько гладким, что без особых трудов упавшую лошадь можно было тащить за гриву. Время от времени слышен был, словно приглушенный выстрел тяжелого орудия, подземный гул. Это трескался толстый лед Байкала, не выдерживая веса людей, лошадей и саней. На льду образовывались трещины, в которых показывалась вода и тотчас замерзала. Лошадь, перевозившая гроб Капеля, поскользнулась на льду и упала. Шедшие за гробом офицеры успели его подхватить и поставить на лед. Тут от толпы отделился скромный доброволец. Он подвел к офицерам свою маленькую приземистую лошадку, подкованную острыми шипами. Лошадка, к вящему изумлению офицеров, бодро шла по байкальскому льду. Сибирскую малышку тотчас попытались впрячь вместо большого коня, но сбруя оказалась сильно велика, и надетый большой хомут нижней своей частью касался ее колен. Офицеры быстро приспособили имеющиеся попоны и одеяло, подложив их под хомут. Лошадка быстро потащила почти невесомые сани с гробом. За ним шли офицеры, в том числе ротмистр Бекетов и полковник Воропаев, которые успели проникнуться друг к другу симпатией за время похода. Переход через Байкал продолжался целый день. С наступлением сумерек головные части втянулись в поселок Мысовой. Станция была занята японскими частями. Тяжелейший ледовый поход был завершен. По Байкалу прошло примерно 60 тысяч разнообразных повозок, саней и розвольней. Сколько же переправилось в Забайкалье людей, никто не считал. Неожиданно среди капелевцев и беженцев поползли слухи, что в закрытом гробу якобы везли какие-то ценности или деньги, а сам Капель уехал вперед.